Давайте откроем книгу Бытия. Книга Бытия, сегодня мы в 43 главе уже приближаемся к концу книги Бытия. Мы продолжаем сегодня с историей про Иосифа и Господа. Мы же видели, как Бог был с Иосифом. С самого начала мы читали, да, что эта фраза много повторяется, что Бог был с Иосифом. Мы видели, как Бог был с ним через испытания, через страдания. И через то же теперь, уже в жизни Иосифа, через прославление. Мы знаем, в итоге 13 лет Иосиф был в разных страданиях и испытаниях. Сначала работал как раб, потом в тюрьме по ложным обвинениям. Но мы говорили о том, что во всем этом он доверялся Богу. Доверялся Господу, что у Господа есть план, что да, может, не совсем понятно, почему это происходит, может, это не то, что хотелось бы, но что у Господа есть план, что это часть его плана, и что Бог любит его. Он доверялся Господу во всем этом. Что Бог, как мы говорили с Римлянам, что все содействует ко благу любящим Бога. И мы видим в примере Иосифа, что действительно Иосиф не просто знал какой-то стих, но он действительно верил этому. Вот, значит, мы уже видели в истории Иосифа до этого момента, как он был возвышен на второе место во всем Египте. Он, ну, как бы вице-президент, премьер-министр, можете сравнивать с кем хотите. В общем, второй под фараоном. Фараон говорил Иосифу сам, что я буду больше тебя только престолом. А так ты вообще второй самый главный в Египте. Мы знаем, что Иосиф был поставлен на это место для того, чтобы собирать урожай во время изобилия в земле египетской. И потом, как мы уже видели, через сны, которые даны были фараону, и истолкование через Иосифа, что 7 лет страшного голода нашли на, не только на Египта, но тоже на окружающие народы, по крайней мере, и страны. И мы читали о том, что люди из разных народов, из разных стран приходили туда, в Египет, для того, чтобы покупать хлеб, потому что нигде не было. Включая, конечно, израильский народ. То есть братьев Иосифа. Мы видели, что они приходили туда, в Египет. И когда они пришли туда, они встретились с Иосифом, но не узнали его как своего брата. Вот уже к тому времени, когда они встретились, 22 года прошли с того момента, когда продали Иосифа в рабство. Очень долгое время. Тем более мы видели, что Иосиф разговаривал с ними на египетском языке через переводчика. Он не хотел открывать сразу им, что это я, Иосиф. Однако Иосиф, конечно же, узнал их. Вот. И мы говорили тоже, видели в прошлый раз, что Иосиф с ними, написано, сурово говорил. И мы говорили о том, что это не то, что Иосиф мстил своим братьям, не какая-то злость, и вообще это не совпадает с характером Иосифа. Однако он как бы проверяет их сердца. То есть покаялись ли они, изменились ли они за эти 22 года. Либо остались такие же самые, как были. То есть это именно не к издеванию, а к покаянию от своих братьев. И в конечном итоге, как мы видим, к восстановлению между ними. Вот, значит, Иосиф, они приходят. Иосиф говорит, что вот вы разведчики, шпионы. Они говорят, нет, вот мы 12 братьев, одного нету. Хотя вот он стоит перед ними, и они сами об этом не подозревают. А еще один дома с отцом, самый младший, самый любимый из тех, которые стали, как отец считает, то есть Вениамин. И Иосиф говорит им, что если действительно так, приведите младшего брата вашего сюда, Вениамина. И пока не сделаете этого, то есть больше хлеб не сможете покупать, и одного из вас я буду здесь держать у себя в тюрьме. Выбрали Симеона, кто знает почему. Может, он самый недружелюбный из них. В общем, заключили его в тюрьму. Вот, и он там сидит и ждет, пока другие братья не вернутся с Вениамином. Вот, они приходят, и они открывают свои мешки, вот, когда приходят домой, с хлебом, то есть с зернами, и видят вот деньги, которые они дали Иосифу за хлеб, вот у них в мешках. Они понимают, что что-то здесь странно происходит, да, и они говорят, что Бог делает с нами. И мы видим, что даже в один момент они упоминают друг другу, что это потому, что мы тогда продали Иосифа в рабство. То есть у них до сих пор чувство вины лежит на совести. Они еще не каялись, они пытались скрывать свой грех, но они еще не открыли, не каялись в этом. Вот, и поэтому это угрызение совести мучает их. Вот. И каждое страдание, каждая странность они видят как Божье наказание. Хотя на самом деле не так, но мы говорили о том, что когда человек идет под чувством вины, когда он еще не каялся, а просто скрывает свой грех, то каждое страдание, каждый несчастный случай, ему кажется, что это, наверное, за это. Значит, они приходят домой, эти братья, без Симеона уже, и рассказывают своему отцу Якову всю историю. И теперь Яков просто в отчаянии, он говорит, вот, Иосифа нет, теперь Симеон в тюрьме в Египте, и вы хотите еще Вениамина у меня забрать. И мы видели его фразу, он говорит, все против меня. Все против меня. Что на самом деле совершенно неправда. Все не против него, Бог за него. Бог за него, и Бог даже использует эти обстоятельства для того, чтобы Яков не понимает, но для того, чтобы спасти Якова и спасти израильский народ от гибели во время голода. Мы говорили тоже, сопоставляли Якова и отношения Якова с отношением Иосифа, что у Иосифа столько же причин, если не больше, сказать, что все против меня, да, братья взяли, предали в рабство, по ложным обвинениям сижу в тюрьме, вот. Все против меня. Но он этого не говорил. Мы видим в его отношении, что он знал, что Бог за меня. И если Бог за меня, как опять Павел говорит временам, кто может быть против? Да. Вот, значит, мы остановились на том, что, получается, Симеон, он в тюрьме в Египте у Иосифа. Иосиф там. Другие братья вернулись домой к Якову. Вениамин остался там тогда, то есть теперь все братья дома, кроме Симеона и, конечно же, Иосифа в Египте. Так что мы продолжим сегодня в 43 главе. Давайте прочитаем с 1 стиха. 43 глава с 1 стиха. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привели из Египта, тогда отец их сказал им, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря, тот человек, то есть Иосиф, имею в виду, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищу. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Израиль сказал, то есть Яков, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Они сказали, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас еще брат? И мы рассказали ему по этим расспросам, могли ли мы знать, что он скажет, приведите брата вашего? Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным перед тобой во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза. Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей, отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стиракс, тираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро обратно положено в отверстие мешков ваших. Возвратите руками вашими, может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже буду бездетным, то пусть буду бездетным. Значит, эти братья, они возвращаются из Египта после первого раза. И у них хлеб, то есть у них есть мешки с хлебом, с пищей. И какое-то время живут на этом хлебе. Видимо, довольны оставлять Симеона в тюрьме, или, по крайней мере, Яков доволен. Помните, конечно, то, что было между Симеоном, Левием и Яковом, как они убили всех в городе Сихеме. Вот, и Яков как бы разозлился на них, то, видимо, он как бы полностью недолюбливает Симеона, по крайней мере, из-за этого. Вот, так что его сильно не тревожит то, что Симеон сидит в тюрьме, и говорит, ладно, пусть посидит. Лучше он, чем Вениамин. Вот, и, значит, они живут, все равно голод длится, и голод усилился, здесь написано. И мы можем, наверное, представить себе, что в это время, пока они живут на хлебе, который привезли из Египта, что он молится, Господи, пожалуйста, дай, чтобы этот голод закончился, чтобы мне не пришлось отослать своего младшего сына, да, Вениамина. Однако мы видим, что голод, Писание говорит, только усилился наоборот. Возможно, было искушение для Якова обижаться на Бога, может, держать какой-то город, что голод не заканчивается, и как бы другого выхода, по всей видимости, не будет, кроме посла Вениамина туда. Что Бог не отвечает, или наоборот, он отвечает нет на желание, на просьбу Якова. Конечно, тоже бывают такие ситуации в нашей жизни, что мы, может, молимся о какой-то просьбе, что Бог отвечает нет. И наоборот, мы просим, чтобы он убрал что-то, а становится больше. И тоже появляется искушение, может обижаться на Господа, может держать какую-то горечь, обиду на него. Но то, что Яков не понимал в это время, то, что мы часто не понимаем, что ответ Господа нет на его сегодняшнюю просьбу. На самом деле Бог отвечает «да» через это на более глубокую просьбу, на более глубокое желание, о котором Яков даже не смеет молиться, то есть увидеть своего любимого сына Иосифа. Он уже считает его за потерянным, все. Ну, глубоко, это глубокое желание его сердца, он даже не осмеливается молиться об этом. Но отвечая на одну просьбу «нет», Господь на самом деле открывает дверь, говорит «да» на более важную просьбу. И очень часто это уже в нашей жизни. Поэтому, когда есть на какую-то просьбу, Бог говорит «нет». И мы хотим, чтобы происходило так, а происходит совершенно обратно. Да? Совершенно обратно того, чего мы просили. Мы не должны поддаваться этому искушению, обижаться на Бога, держать какую-то горечь, а наоборот доверяться Ему, что через это вполне возможно, и действительно, как мы сказали, все содействует к нашему благу, любящим Бога. Что Бог хочет отвечать на другую, более глубокую просьбу нашу, даже через этот нет. Вот, значит, уже голод усиливается. И Иуда теперь, вот четвертый по старости сын Якова, он подходит. И он говорит, что вот, когда Яков просит, он говорит, ребята, идите в Египет, все, хлеба нет, нам нужно что-то кушать. И Иуда напоминает ему, что вот какие условия тот человек поставил нам, что если не приведете с собой младшего вашего брата, просто не являйтесь сюда. То есть это бестолково им пойти туда без Вениамина. И Яков, конечно, расстраиваясь, говорит, а зачем вы сделали такое зло, чтобы сказали ему, что у вас есть еще брат? Они отвечают, ну, конечно, откуда же мы бы знали, что он скажет, приведите его? То есть просто он спросил, мы ответили, все. Вот. Теперь помните, Иуда это тот же самый, который вначале предложил продать Иосифа в рабство. Когда он был в яме, он сказал, зачем нам, вот, то есть, зачем нам потерять прибыль, давайте продадим Иосифа в рабство и получим прибыль, и, да, и заодно освободимся от него. Да. То есть, он был готов вот, зарабатывать и освободиться от этого возлюбленного сына Иакова, то есть Иосифа тогда. Но теперь у него мы видим очень другое отношение. Его отношение очень изменилось. Теперь он говорит, что нам нужно это сделать, то есть иначе мы все умрем, иначе хлеба вообще не будет. Другого выхода нет, кроме как привезти туда Вениамина. Он говорит, однако я беру на себя ответственность. Я вручаю за него, я отвечаю за него. Я отвечаю за его безопасность, и что я его приведу обратно к тебе. То есть это уже видно в его отношении. Это другой человек, чем тот, который продал Иосифа 22 года назад. Вот. И он говорит, что вот все, это если я в этом, я буду виновным в этом, если не приведу его обратно. Во все дни моей жизни. Все. Вот, то есть теперь он уже берет на себя ответственность. И мы уже видим, мы видели тоже в 38 главе, когда Иуда покаялся вот, с этой ситуацией, с Фомарью и все, что там происходило, что с этого момента Иуда начал меняться. Господь начал взращивать его как лидера, и мы знаем в конечном итоге, что именно через Иуду Господь поднимет Мессию. Через, конечно, царская линия от Иуды, и потом от этой линии же Христос. Вот. Некоторые учителя Библии предлагают, что, может быть, все, что произошло с Иосифом в то время, даже в какой-то мере, конечно, Бог суверенный и все равно имел свои планы. Но со стороны сатаны, может, как бы сатана считал в это время, что так как Иосиф возлюбленный сын, перворожденный сын из любимой жены, что Господь будет использовать Иосифа, чтобы поднимать Мессию. Именно поэтому нападал на него таким образом через собственных братьев Иосифа. То есть, потому что не было открыто еще, через кого Господь поднимет Христа. Может, поэтому он хотел истребить Иосифа. Некоторые предлагают, вполне, в принципе, реальный вариант. Но мы знаем и уже видим, характер Иуды меняется, что Бог будет именно через Иуду делать эту работу. Вопрос, да? Он меняется. Почему характер? Почему характер меняется? Вот у Иуды? Да. Ну, когда мы изучали 38 главу, то есть мы видели, что до этого момента он был человек, ну, как бы гордый очень. То есть он заботился о своем представлении перед людьми. Ну, через, ну, как бы, то есть мы обсуждали это в 38 главе, то есть он смирился, одним словом. То есть, как бы, понял, ну, как бы, то есть признался в своем грехе. То есть стал уже смиренным человеком, стал меняться в этот момент. Ну и, видимо, просто, то есть, как бы, его отношение, его характер меняется, действительно, благодаря этому покаянию и смирению его. Из истории с Фомарью. Ну, начиная там, да. Да, да. Вот. Ну и мы будем видеть, по ходу, тоже в этой главе, в следующей главе, как отношение Иуды уже очень другое, очень отличается от того, что написано в 37 главе. Вот, значит, Израиль, то есть Яков по-другому, он не хотя, но понимая, что другого выхода не будет, он соглашается, он говорит, вот ладно, хорошо, если больше выхода нет, вот что сделать, он говорит, возьмите там эти все подарки, то есть какие-то там плоды, орехи из, именно из ханаанской земли, которые какие-то деликатесы, то есть приведите ему, чтобы как бы смягчить его, то есть опять не понимая, что это Иосиф сам. Вот, он говорит, приведите тоже те деньги, то серебро ваше, которое вам положили обратно в мешки, может это было недосмотр, может просто кто-то ошибся, чтобы не думали, что вы что-то там украли. И в конце концов он говорит, и вашего брата возьмите с собой, потому что другого выхода нет. И он говорит в 14 стихе, Бог же всемогущий, да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. То есть Иаков понимает, что в этот момент? Что кроме как доверяться Господу, у него других вариантов нет. Он должен довериться Господу в этом вопросе, потому что другого выхода нет. Он берет на себя определенный риск, то есть он рискует, отправляя Вениамина, что кто знает, что там произойдет, может он не вернется. Он пытался, конечно, своими силами держать его в безопасности все это время, потому что уже Иосиф пропал. Вот. Но мы видим, что этот шаг доверия Господу со стороны Иакова, на самом деле Бог вознаградит этот шаг доверия. И через этот шаг, через то, что он согласился отпустить Вениамина туда, в конечном итоге вся семья соединится опять вместе, и Господь всех восстановит. Вот. Поэтому тоже и в нашей жизни бывает, что Господь допускает какие-то либо ситуации, обстоятельства, где действительно нет никаких других выходов, кроме как просто довериться Ему. Кроме как доверяться Ему. И Он позволяет иногда, чтобы наш единственный вариант было доверие Богу, чтобы мы понимали, что это единственный вариант, который нам нужен. Доверяться Богу. Да. Именно здесь Божья благость, Божья доброта устроила эту безвыходную ситуацию для Якова. Не потому, что Бог жесток, не потому, что он издевается над Яковом, наоборот. Потому что он знает, что только через это, только через того, что других вариантов у Якова не будет, только тогда он отправит Вениамина туда, и в конечном итоге израильский народ спасется, и вся семья соединится опять вместе. Вот. Поэтому иногда Господь тоже позволяет безвыходным ситуациям войти в наши жизни, но опять же, во благо, по Его доброте, чтобы мы могли довериться только Ему, и через это видели Его верность в нашей жизни. Так что давайте дальше прочитаем, посмотрим, что произойдет с 15 стиха. «И взяли те люди дары эти», то есть все, что перечислено было, «и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали перед лицом Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего: «Введи сих людей в дом и закали что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей сих в дом Иосифа. И испугались люди эти, то есть братья Иосифа, что ввели их в дом Иосифов. И сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши. Ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и слуг наших». И подошли они к начальнику дома Иосифа и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищу, и случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстие мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши». А он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И вел тот человек людей сих в дом Иосифов. И дал воды, и они мыли ноги свои, и дал корму ослам их. И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб». Значит, они забирают с собой туда, в Египет, Вениамина, двойное серебро, то есть то, что они привезли с собой первый раз, и тоже за новую покупку хлеба. Вот, и написано, что когда Иосиф увидел, что среди них Вениамин, он говорит своему там, ну, слуге какому-то, чтобы он заколол скота, чтобы он приготовил пир, что они будут вместе кушать. И теперь они в доме Иосифа. Этот слуга привел их в дом Иосифа. И опять они испугались, они боятся, думая, что, наверное, это за возвращенное серебро, вот теперь на нас нападут, и что будут ложно их обвинять в краже этого серебра. Опять мы видим, они боятся, когда на самом деле повода нету думать, что есть чего бояться здесь. То есть они боятся на самом деле, почему? Потому что до сих пор у них на совести, это вина насчет Иосифа, на то, что они продали его в рабство. Вот. И они знают, они понимают в своем сердце, что нужно будет отвечать за этот поступок. Что они не просто ведут просто так. И всегда это так, всегда это действительно принцип, что виновная совесть всегда приводит к страху. Вот. Но покаяние, наоборот, приводит к освобождению. Вот, поэтому, как мы даже читали стих сегодня из 1 Иоанна, да, что любовь Божия, имею в виду, изгоняет всякий страх. Он забирает всю нашу вину, и вместе с этим наш страх. Вот, значит, они приходят к этому начальнику, то есть распорядителю дома Иосифа, и рассказывают ему все. То есть они говорят, что давайте признаемся перед тем, как нас будут спрашивать об этом, да. То есть вот все, они подошли к нему, рассказывали, вот мы открыли свои мешки, там наше серебро, мы вообще не понимаем, как там попало, но вот мы возвращаем. Вот мы возвращаем вашему господину, то есть Иосифу. И начальник говорит, будьте спокойны, успокойтесь, ребята, не бойтесь. Он говорит, что Бог ваш и Бог вашего отца благословил, да, положив вклад в ваши мешки. И интересно, он говорит, ваше серебро дошло до меня. То есть, вот Бог благословил вас, как-то положил серебро в ваши мешки, ваше серебро дошло до меня. Интересно именно, как он фразирует это. То есть, он говорит, ваше серебро дошло. Он не говорит, у меня дошло до меня, но потом Иосиф сказал ему, верни, да, тем же братьям. Вот. Но действительно, на самом деле, то есть, это не ложь. Серебро дошло, просто сразу и ушло обратно. И действительно, Бог благословляет их через Иосифа, через доброту Иосифа, через то, что Иосиф хочет помогать своим братьям, вопреки тому, что они ему сделали. Вот, значит, они приготавливают, написано, свой дар для Иосифа, когда он придет в полдень кушать. Тоже сказали, что... Симеона освободили из тюрьмы, вот теперь он вместе с ними, значит, все братья вместе, вот и сейчас Иосиф подойдет, все 12 братьев будут вместе за первый раз за 22 года. Так что давайте дальше прочитаем с 26 стиха. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье, и сказал, здоров ли отец ваш старец, о котором вы говорили, жив ли еще он? Они сказали, здоров, раб твой, отец наш, еще жив. И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, это брат ваш меньший, о котором вы сказывали мне. И сказал, да будет милость Божия с тобою, сын мой, то есть обращаясь к Вениамину. И поспешно удалился Иосиф, потому что воскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать. И вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И умыв лицо свое, вышел и скрепился, и сказал, подавайте кушанье. И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо, то есть отдельно. Ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они перед ним, первородный по первородству его, и младший по молодости его. И дивились эти люди друг перед другом. И посылались им кушанье от него. И доля Вениамина была в пятеро больше доли каждого из них. И пили, и довольно пили они с ним. Значит, опять, теперь все братья Иосифа вместе, они все, написано, преклонились перед ним, опять здесь припоминается исполнение сна Иосифа, когда ему было всего 17 лет, что все эти другие снопы братьев его поклонились ему. Вот уже опять Божье слово всегда исполняется, не остается бессильным. И он спрашивает, написано, он спрашивает у своих братьев про отца, хотя опять они не знают, что это их брат Иосиф. И узнаю, что он еще жив, он здоров, хотя старенький. И написано, он увидел Вениамина опять, Последний раз, когда он видел Вениамина 22 года назад, в то время Вениамину было приблизительно 10 лет. Теперь ему уже 32. То есть он был мальчик, теперь он уже мужчина. Да? И, конечно, это, ну, как бы, то есть, сильное эмоциональное переживание для Иосифа. То есть, вот, любимый, вот, именно и по отцу, и по матери, единственный брат, младший Вениамин, вот, он был мальчик, теперь он уже вырос, уже мужчина. Вот, и он благословляет его, он говорит, да будет милость Божия с тобою. Да. И он сразу убегает из комнаты, потому что написано, что любовь воскипела к брату своему. То есть он хотел, наоборот, что он хотел делать? Он хотел подойти к нему, хотел обнять его, хотел поплакать с ним. Вот, но он понимал, что не может это делать сейчас. И он убежал и в одиночку поплакал. И мы задаемся вопросом, если это настолько сложно, если это настолько неприятно для самого Иосифа, почему он это делает? Почему он притворяется, что он их не знает, если как бы сам он хочет от всего сердца просто подойти, признаться, сказать, я ваш брат? Потому что Иосиф понимает, что даже важнее собственных эмоций его, это истинное покаяние и примирение в братьях. Мы не должны позволять эмоциям или даже жалости приостанавливать процесс покаяния в тех, кого мы любим. И иногда процесс покаяния может быть больно. Иногда это неприятно. Но важнее это покаяние и в конечном итоге настоящее примирение, чем просто удовлетворять нашим временным эмоциям. Вот, значит, Иосиф, он умывается, он, в общем, скрепился, здесь написано, то есть, как бы, вот, сделал вид, что не плакал до этого, сказал, подавайте кушанье. И мы читаем здесь, что Иосиф сел особо, то есть, отдельно от всех. Вот он один сидит там за каким-то своим столом, братья его сидят за одним столом отдельно, и египтяне, которые тоже были в доме его, они отдельно ели. Почему? Потому что объясняется, что это мерзость для египтян кушать с евреями. Обычно мы думаем, наверное, наоборот, но здесь еще, опять, не было Моисеевого закона, чтобы говорило именно полностью не смешивайтесь с этими народами. Однако у египтян в это время было очень сильно националистическое отношение. Даже разные исторические источники, Геродот и другие люди говорят, что в то время вот священники в Египте, они даже не кушали импортную еду никакую. То есть только то, что выращено именно в Египте, они не ели там вилками или ложками, которые какие-то другие народы пользовались. То есть они очень сильно имели это националистическое, ну, как бы, скажем, наклон. Они считали, что сами они произошли от богов своих, то есть египетских богов. Они считали, что они дети богов, а что другие народы это не так. Вот, так что вопрос знакомый. Они знали, что Иосиф еврей? Они знали. Он ел Иосиф, то есть три стола здесь. Иосиф сам по себе кушает за своим столом. Иосиф сам кушал. А? Ну, то есть он же был их не император, он мог им сказать, типа, садитесь со мной и все. Он мог бы, и он мог бы вообще признаться в том, что он их брат, но еще не время. Не, я имею в виду для египтян, а не для братьев. Еще раз. Ну, Иосиф там мог, ну, вот этот, его же назвали Цапнахпанях, да. То есть он бы мог сказать египтянам этим, типа, садитесь и со мной ешьте. Египтяне нет, они знали, что он еврей. Они и знали. И даже к нему так относились. Да, даже к нему, хоть он премьер-министр, то есть все равно. То есть это именно настолько сильно было у них вот этот националистический наклон, что, ну, как бы не то, что они там ненавидели его, просто что они не могли есть вместе с ним. Так а у него жена была, как ее, египтянка, она с ним, да. Я думаю, ела. Но то, что они отдали ее ему, то есть фактически она стала уже не египтянкой. И мы тоже это видим в названии их детей, что у них уже еврейские имена. А, у них так произошло? Как бы да. Но интересно, то есть даже в этом видно Божий промысел и мудрость, что Господь, вот мы увидим потом, конечно, что весь израильский народ перейдет в Египет и будет в Египте 400 лет. Что Господь посылает вселяет израильский народ именно среди другого народа, который ни в коем случае не будет смешиваться с ними. Мы уже видели в Ханаанской земле, наоборот, что Сихем, он хотел жениться на Дине, Иуда и сыновья Иуды, они взяли Фамар, которая была язычница, не еврейка. Если бы они остались в Ханаанской земле, скорее всего, они бы очень быстро смешивались с другими народами. Но здесь даже видно Божий промысел в том, что они в Египте, где они просто держались особо себе, то есть как бы более благода египтянам, чем решению самих евреев. Но Бог через это приготавливал именно свой особый народ. Даже сам Иосиф, даже второй во всем Египте, даже они с ним не кушают, поэтому они... Так, а Иосиф, не чувствовал себя каким-то изгоем? Не думаю. Вообще-то все поклонялись ему, так что не думаю. Только не кушали с ним, да? Ну, опять, в древних культурах, в древних народах, то есть кушать вместе, это вообще вот вершина единства. То есть, как бы, опять, почему евреи тоже, они никогда не ели с язычниками. То есть, продавать им какие-то товары они могли. Иногда. То есть, как бы, даже что-то, если пришлось покупать у них. Но есть с ними ни в коем случае. То есть это было именно вершина единства. Вот что люди кушают вместе. Почему есть большой символизм в том, что Иисус дал нам, как верующим, причастие. Что мы становимся едиными с Ним. Это понятие видно здесь среди египтян. И тоже написано, как интересно, что Иосиф... садит своих братьев по порядку рождения, да, то есть начиная с старшего и вот до Вениамина, до младшего, да, то есть с Рувима до Вениамина, все по порядку, 11 братьев. Вероятность того, чтобы это случайно получилось, кстати, это где-то один шанс в 40 миллионов. То есть очень огромная невероятность, что именно полностью по порядку рождения. А Иосиф их именно так посадил, и поэтому они написано, что они как бы очень сильно удивились этому, да, то есть как это так? Это просто так не происходит. Два брата, да, пожалуйста, три, может, четыре, ладно. 11 ни в коем случае. Да. Но и тоже написано, что Вениамину было дано в пятеро больше порции еды, чем всем остальным. Почему? Не потому, что он был толстяк или страдал от ожирения, потому что, скорее всего, потому что Иосиф проверял отношения других братьев. Теперь они знают, что Вениамин любимый у отца. Уже Иосифа в картине нет. Теперь Вениамин любимый у отца. Опять отец как бы, то есть говорит, только не Вениамина, да. И теперь Иосиф проверяет и видит, какое теперь будет отношение к младшему брату среди других братьев. Опять, изменились ли они на самом деле? Есть ли настоящее покаяние в их сердцах? То есть, опять, тест. Это для них определенный тест, они должны сдать. Потому что они первый раз они не сдали этот тест. А когда касалось Иосифа, наоборот, они ненавидели его, они продали его в рабство. И очень часто, когда мы не сдаем какой-то тест, который Бог нам подает, приходится пересдавать. То они здесь пересдают этот тест. Почему? Потому что Бог не хочет, чтобы мы просто оставались в незрелости. Поэтому мы не сдали первый раз, вот пересдаем второй раз. Точно так же они здесь. Так что давайте продолжим, тоже в 44 главе с 1 стиха. Закончим сегодня две главы целых. И с 1 стиха, 44 главы, «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его. А чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром в закупленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего, ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали. Значит, следующий день, утром они собирают хлеб, свои мешки, в общем, приготавливается к отправлению. Иосиф говорит, приказывает, чтобы положили опять деньги в мешки их. Теперь Симеон с ними, они все вместе, то есть все братья вместе. И Симеон, и Вениамин, они все отправляются с хлебом. Жизнь хороша, да, то есть он не оставил никого у себя, они все вместе отправляются с хлебом и с деньгами, хотя они даже об этом не знают еще, домой к своему отцу, в общем, все классно. Но, есть одно но, Иосиф приказывает своему начальнику дома опять положить чашу в мешок Вениамина, и когда уже братья отправятся, он говорит, чтобы этот начальник догнал их, и когда догонит, сказал, почему вы заплатили злом за добро, то есть вот он отпустил вас, он дал вам хлеб, вы украли чашу моего господина. И здесь написано, кстати, на которой он гадает. Да. Гадал ли Иосиф? Навряд ли. В том плане, как мы понимаем гадание. Скорее, возможно, что египтяне считали, что как он мог истолковывать там какие-то сны, или что-то, что как-то связано с этой чашей. Хотя, конечно, на самом деле это было Господа просто. Тоже в это время опять не было еще написанного закона Моисеева. Поэтому ложно как бы вот представлял Иосиф, что как-то что-то в этой чашке есть. Опять, навряд ли, в принципе, возможно, мы знаем, что на самом деле от Бога. Да? То есть, как бы эти истолкования Иосиф тоже понимал. Может, он как-то считал, что Бог как-то использует эту чашу, чтобы подсказывать ему. Опять, кто знает, нам не объясняется полностью, что это значит, что именно вот там, на которое он гадает. То, что Иосиф не гадал, как мы понимаем гадание, то однозначно. Вот. Теперь, опять, можно задать вопрос, да? Не жестоко ли это? Не жестоко ли то, что Иосиф здесь делает, да? Он как бы отпускает их, все классно, они ободрились, они радуются. Только для того, чтобы остановить их, да? И вот у Вениамина чаша. Опять, как мы сказали, не жестоко, но жестко. Строго, или как там раньше было написано, сурово. Да. Опять, ради чего он это делает? И, кстати, мы видим, это последний тест. Последний тест, который они должны сдать, чтобы Иосиф действительно убедился в том, что есть настоящее покаяние, что их сердца по-настоящему изменились по отношению к младшему возлюбленному брату теперь, и, как мы тоже видим, по отношению к их отцу, то есть к своему отцу этих братьев. Так что дальше прочитаем, 6 стиха. Он, этот начальник дома, то есть распорядитель, он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему, для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты. То есть здесь немножко русский перевод, то есть не хорошо, а однако, то есть наоборот, лучше давайте так, чтобы не сильно чересчур строго, да, один виновный будет рабом, а вы все остальные будете свободны идти домой. И написано, они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим, и нашлась чаша в мешке Вениаминова. И разодрали они одежды свои, и возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. Значит, этот распорядитель догоняется братьев, говорит именно так, как Иосиф сказал и приказал ему говорить. Они сразу отвергают это обвинение. И интересно тоже видеть среди этих братьев теперь, вот какой уровень доверия. Да? Они не начали смотреть друг на друга. Ты взял? А ты взял? То есть они были уверены, что вот, ну, как бы они доверялись друг другу. Нет, никто из нас, да, не брал. Да? И настолько они были уверены в этом, что мы все станем рабами, если вы найдете, и у кого есть, пусть умрет. Вот. Опять, конечно, здесь предлагается более легкое наказание, что только тот один, у которого чаша, пусть станет рабом, остальные будут освобождены. Вот, они обыскивают мешки и находят чашу у Вениамина в мешке. И ответ какой? Они раздирают свои одежды, то есть это знак печали, знак горя. И тоже написано, они все положили ношу на своих ослов и все возвратились в город. Они не собираются, другими словами, они не собираются оставить Вениамина страдать в одиночестве в рабстве. Да. Им лучше бы вернуться и вместе быть в рабстве, чем оставить одного Вениамина. И опять мы видим в этом, что действительно, реально их отношение изменилось. Их сердца изменились. Если 22 года назад они радостно продали своего брата Иосифа в рабство, возлюбленного младшего сына, как теперь Вениамин, то теперь они наоборот, они печалятся, они раздирают свои одежды, они вот, горе нам как бы говорят. Они ни в коем случае не собираются его оставить, просто страдать в рабстве одному. Так что опять мы видим действительно их сердца, настоящее покаяние, они изменились. Дальше теперь давайте прочитаем с 14 стиха. «И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали перед ним на землю. Иосиф сказал им, что это вы сделали, разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает. И Иуда сказал, что нам сказать господину нашему, что говорит, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф сказал, нет, я этого не сделаю, тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдете с миром к отцу вашему». Значит, они приходят все вместе, не оставили просто одного Вениамина, все вместе вернулись к Иосифу, падают перед ним на землю. И он говорит, что вы сделали? Иосиф говорит, что нам сказать? Как нам отвечать? Как нам оправдываться? И интересно, он говорит, что Бог открыл вину, да, неправду рабов твоих, то есть нас. Какую вину? Конечно, не имеется в виду вина за краденую чашу, потому что они чашу не крали. Имеется в виду какую вину? Вину за то, что они предали Иосифа. Они понимают, что в каком-то плане это все происходит, потому что они тогда продали Иосифа в рабство. И теперь Иуда просто напрямую, то есть не упоминая именно имя Иосифа, но говорит, мы виновны. Да, опять он кается. Да. И как мы видели в 38 главе с Иуда, интересно, здесь опять мы видим этот признак в его жизни, и почему Бог мог его использовать, не потому что он совершенный человек, а потому что он смирился и он каялся. Он говорит, что вот мы все, значит, все, мы будем твоими рабами, все. Да. То есть, опять мы видим, что они готовы лучше все быть в рабстве всю свою жизнь, чем оставить Вениамина одного. Опять, действительно, настоящее изменение сердец. Но Иосиф говорит, нет, не обязательно, чтобы все остались, пусть остальные вернутся к отцу вашему, вот, а только один виновный, то есть Вениамин, останется. Теперь Иосиф уже видел, он уже увидел изменения в их отношениях, он уже видел, что их сердца смиренные, покаявшиеся, что у них отношение именно к младшему возлюбленному сыну уже другое, то есть к Вениамину. Если раньше их отношение опять к нему было ненависть, зависть, продать его в рабство, все остальное, теперь они заботятся о Вениамине, они любят его, они не собираются его ни в коем случае оставить или покинуть. Но остается еще один вопрос, и это изменилось ли их отношение к отцу своему? Потому что, помните, мы видели тогда, что когда они продали Иосифа в рабство, не только они ненавидели брата своего, но тоже они пришли домой и сказали своему отцу, как бы издевательски, «Отец, не знаешь, чьи это одежды с кровью помазаны?» То есть не просто с каким-то хотя бы состраданием или жалостью, они издевались над ним прямым путем. Они ненавидели не только брата за это, а тоже своего отца за это. Вот, поэтому сейчас Иосиф то есть, опять, последний тест здесь, то есть, проверять, изменилось ли их сердце не только по отношению к братьям, а тоже к своему отцу. Вот. И давайте теперь посмотрим, изменилось ли с 18 стиха. Подошел Иуда к нему, то есть к Иосифу, и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон». Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: «Есть ли у вас отец или брат?» Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам своим: «Приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него». И мы сказали господину нашему: «Отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо». Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал: «Отец наш, пойдите опять, купите нам немного пищи». Мы сказали: «Нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего». И сказал нам раб твой: «Отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов, один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду, — Иуда говорит, — к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то есть отца, то он, увидев, что нет отрока, умрет. И сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным перед отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу своему, когда отрока не будет со мною, я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Здесь Иуда показывает действительно полностью покаянное и измененное сердце. Иуда, опять, он подытоживает все, что произошло в этой ситуации для Иосифа, как будто Иосиф не знал. Он говорит, что вот Яков, то есть отец наш, он любит этого младшего нашего брата Вениамина. Он один из двух сыновей их матери. Вот, и один уже пропал. Да, вот, и вот последний, да. Если он не вернется, то просто от печали умрет наш отец. Если мы вернемся без него, без Вениамина, то мы сведем голову, то есть седину его, то есть во старости, и сведем его во гроб с печалью. И Иуда говорит: я, тем более, взялся отвечать за него, за его безопасность, за то, что я приведу его. И он говорит: пусть я останусь вместо него рабом. То есть, до такой степени изменилось сердце Иуды, что если вначале он предлагал продавать в рабство брата, теперь он отдает свою жизнь за своего брата. Он готов стать рабом на всю оставшуюся жизнь вместо Вениамина. Вот, и мы видим, то есть мы видим в этом, мы видим в этих главах, насколько полное покаяние действительно в сердцах этих братьев, что действительно их сердца изменились, они смирились перед Богом, что есть покаяние. Они не жалуются, когда Вениамину подают порцию 5 раз больше, чем у остальных, да, хоть он младший. Они доверяются друг другу, когда обвиняют их в том, что кто-то украл чашу. Они не оставили Вениамина, даже когда обнаружили чашу у него. Им лучше было бы вместе страдать с ним в этом наказании, чем просто оставить. Притом они признались в своей вине, опять, не называя имя Иосифа, но они сказали, что вот Бог обнаружил нашу неправду, то есть вот мы, все, теперь мы рабы твои. Тем более мы видим, они показывают настоящую заботу о своем отце, что мы не можем не привести его, потому что ему будет до такой степени плохо, что он умрет. Но уже не ненависть, а наоборот, забота и любовь. И даже Иуда готов самого себя отдать за своего брата. Вот. Опять, настоящее покаяние. И настоящее покаяние всегда приводит настоящее изменение отношения сердца. Не просто жалость, не просто то, что плохо человеку. Что это действительно настоящее покаяние проявляется в том, что другое отношение сердца. Это не просто, что «О, поймали меня, ну ладно, мне жалко, что поймали, извиняюсь». Это не покаяние. Настоящее покаяние заключается в изменении отношения сердца. Как само покаяние, вот в корневых словах в греческом говорит, это разворот ума. Буквально эти корневые слова переводятся, метаноя в греческом, переводится как разворот ума или сердца, души. То есть новое отношение сердца. Вот значит мы видим, что... Все, сердца всех этих братьев уже на правильном месте, уже они покаялись, они уже смирились. И действительно, вместе с этим покаянием отношение их сердца изменилось. Вот. И мы увидим уже на следующей неделе, в следующих главах, как теперь, что есть полное покаяние, теперь они готовы к примирению друг с другом. Так что мы увидим это в следующих главах, и сегодня остановимся. Хорошо, помолимся, будем общаться еще чуть-чуть. Господь, мы славим Тебя действительно за то, что Ты Бог добрый, Господь, за то, что... Господь, Ты тоже хочешь видеть, Господь, в наших сердцах, Боже, настоящее покаяние, Господь. Боже, измененные отношения наших сердец, Господь, что Ты используешь, Господь, несовершенных людей, но людей, Господь, которые готовы смиряться, Боже, которые готовы каяться, Боже, перед Тобой. Господь, спасибо за это, за Твою милость чудную, Господи. Боже, и Боже, спасибо просто за Слово Твое, Боже, что мы видим, Боже, как Ты работаешь, Господь, даже через пути, которые нам иногда непонятны, Господь. Но спасибо за ободрение в Писании, Господь, что мы можем Тебе доверяться. Господь, что действительно, Господь, что Ты все вырабатываешь в наше благо. Господи, мы славим Тебя и отдаем Тебе всю хвалу и честь. Во имя Иисуса. Аминь.